Рябой Янкель был дефективный парень, с громадной головой и короткими парализованными ногами. Сидел целый день на крылечке по-турецки, иначе сидеть не мог. Блаженно всем улыбался, и если к нему обращались, в ответ мычал что-то невразумительное. В общем, как у нас говорили, не хватало 10 гривен до рубля. Ненормальный. Все к нему привыкли, никто его не обижал, ни дети, ни тем более взрослые. И вот так, таким, как говорится, способом, мой отец стал приказчиком в Ядке Кусиэла Плоткина. Надо сказать, что дело это совсем непростое. Что представлял собой в то время мясоторговец? Он и гуртовщик, и мясник, и продавец. Покупать скот нужен опыт. Надо на глаз определить, как скотина откормлена, сколько в ней ценного мяса, сколько жира. Нужно уметь ощупать животное. Надо знать породу скота и место, где он откармливался. Скот в наших местах – это так называемый черкасский скот, по-научному серая украинская порода. Хорошая, даже идеальная порода, как в смысле работы, так и в смысле мяса. Вы когда-нибудь видели украинского быка? Красавец! 70 пудов веса, больше тонны. И тащит 1,5 тонны. 8 лет такой бык работает, работает как вол, извините за каламбур, потом поступает в нагул на мясо. Короче говоря, в скотине надо разбираться, иначе всучат тебе дрянь, даже больную скотину. Тут нужен опыт, опыт и опыт. Опыта у моего отца не было никакого, а у Кусиэла был. Он всю жизнь занимался мясом. И потому по деревням ездил Кусиэл, закупал скот, а отец находился в лавке. Но продавать мясо тоже непростое дело. Каждому сорту своя цена. Одно дело, скажем, филей, край, а другое дело шея, бедро, кострец. Каждой хозяйке хочется получить кусочек получше и подешевле, понежнее и повкуснее, чтобы хватило и на суп, и на котлеты, и на жаркое, и на студень. Она пробует его и на вид, и на запах, и на цвет. Ей подавай мясо блестящее, не слишком мягкое, но и не твердое, не особенно сухое, но чтобы не выделяло влаги, не бледное, но и не чересчур красное. Постой часок в магазине, у мясного прилавка, и посмотри, как настоящая хозяйка выбирает мясо. Помножь это на то, что наш уезд скотоводческий, и любая женщина разбиралась в мясе не меньше, чем нынешний инженер мясохолодильной промышленности. И тогда вы поймете положение моего отца, который до этого видел мясо только за столом, в вареном, жареном или тушеном виде. И учтите его деликатность. Это был, знаете ли, не тот ловкий продавец, который на ваших глазах отрубает от красивой туши аппетитный кусочек, вертит его перед вашими глазами, как бриллиант, а дома вы вместо этого бриллианта находите одни кости. Отец этого делать не умел. И вы, наверное, решили, что ничего хорошего из этой затеи получиться не могло, и отец потерпел фиаско. Представьте, никакого фиаско не произошло. Затея себя оправдала. Не сразу. Были ошибки, были просчеты. Первый месяц Кусиэл стоял рядом с отцом, вернее, отец рядом с Кусиэлом, осваивал дело. И освоил, и дело пошло. Почему пошло? Я вам скажу. Во-первых, отец был способный, да к тому же из семьи хирургов, а хирург, как там ни верти, до известной степени мясник. Во-вторых, главные клиенты у Кусиэла были деповские, жены машинистов и других рабочих. Его ядка была на старом базаре, недалеко от станции. Была еще одна ядка на новом базаре, но это на другом конце города. И все деповские покупали мясо у Кусиэла. В кредит. Забирали мясо, Кусиэл или его приказчик записывали на бумажке, а когда машинисты получали получку, их жены расплачивались. Так вот, негодяй-приказчик, а, возможно, и сам Кусиэл, приписывали. Хозяйки это видели, понимали, но доказать ничего не могли. Скандалили, но им в нос совали бумажку и говорили: «Видите, записано». Из-за этих приписок покупательницы уходили от Кусиэла на новый базар, в другую ядку. Человеку обидно, когда его делают дураком. И мой отец сказал: «Чтобы никаких приписок, Это мое условие». Кусиелу пришлось согласиться. Тем более он видел, что дело пошло и без приписок. Все знали моего отца как честнейшего человека. Знали, что он не позволит взять себе лишнюю копейку. Прекратились скандалы и споры, и те покупательницы, что ушли из-за приписок, вернулись. В-третьих, мой отец навел в Ядке неслыханную чистоту и порядок. Вы знаете, каковы немцы в этом отношении. Может быть, отец вспомнил чистые немецкие мясные лавки, где висят колбасы и окорока, и гирлянды сосисок, и все выглядит так красиво и аппетитно, что хочется все это съесть. И, наконец, в-четвертых, вот это самое в-четвертых главное. Четвертое, понимаете ли, красота моего отца. Он носил тонкие усики и бородку, это называлось эспаньолка, и был похож на француза. К тому же отец владел не только немецким языком, но и французским. Его в городе так и звали француз, хотя он был блондин. Впрочем, большая ошибка считать, что все французы брюнеты. Далеко не все. Среди французов, особенно среди аристократов, много блондинов. И женам машинистов, и всех деповских было приятно, что их обслуживает такой галантный мужчина, похожий на француза. И те, кто раньше приходил через день или два, стали заглядывать чуть ли не каждый день. И пошла по городу молва, что женщины влюблены в моего отца. И такое могло случиться. Была у нас в городе некая Голубинская, жена деповского механика, и она действительно влюбилась в моего отца. Говорила с ним по-французски, ходила в лавку каждый день, втюрилась по самые уши. Много лет спустя мне об этом рассказывал сам отец. Голубинская предлагала ему бросить мою мать и уехать с ней, Голубинской, к ее отцу-помещику. Словом, разговоров, слухов, сплетен, пересудов оказалось достаточно. Тем более, что их всячески раздувала жена Кусиела. Могли ли эти слухи не дойти до матери? И могла ли она оставить их без внимания? Ни одной минуты. Она отправилась в Ядку, увидела там полно женщин, в их числе Голубинскую. В том, что Голубинская покупала мясо, не было ничего особенного. Но моя мать была женщиной в полном смысле слова. Ей было достаточно того, как посмотрела на нее Голубинская. Достаточно было увидеть отца среди такого количества женщин. Всего этого вместе с толками, сплетнями, пересудами ей было совершенно достаточно. И она объявила, что ни одного дня отец больше не будет работать у Кусиела. Как так? Отец устроился, вошел, можно сказать, в курс, приобрел специальность, через месяц-два станет компаньоном. И, пожалуйста, что, бросай дело? Бабские причуды. Даже дедушка Рахленко, который был крут с сыновьями, но Рахиль в жизни пальцем не тронул, и тот ударил кулаком по столу, да так, что посуда подскочила. «Чтоб было тихо!» — сказал дедушка. «Никаких разговоров!» Он был прав. Трое детей — не шутка, и нельзя благополучие семьи подчинять женским капризам и глупым ревностям. Отец это понимал, ценил свое место. Но он не стучал кулаком по столу, только отшучивался и продолжал ходить в Ядку. Однако никакие уговоры, резоны, убеждения на мать не действовали. Она дулась, с отцом не разговаривала, являлась каждый день в Ядку, стояла, смотрела на покупательниц, как волчица. Опасались даже, что она того и гляди и забьет Голубинскую. Можно ли работать в такой обстановке? Но ревность своим чередом, а дело своим. Мать была женщиной достаточно практичной, понимала, что семью надо кормить. Дома она скандалила, а вне дома подыскивала отцу место. Такое место, чтобы там женщинами и не пахло. И нашла. Нужен приказчик в магазине некоего Алешинского, торговца железно-скобяным товаром, москотелью, красками, сельскохозяйственным инструментом. Кто покупатель в такой лавке? Разве пошлет мужик свою жену выбирать косу или лемех для плуга или шинное железо для колеса? За таким товаром он, конечно, пойдет сам. Он эту косу перевернет 100 раз, проверит ее на ощупь и на слух, как она звенит, как вибрирует. Это самое подходящее место для моего отца. Правда, надо осваивать дело заново. Но, как говорила мать, для настоящего торговца не важно, чем торговать, надо уметь торговать, а торговать отец умеет. Мать настояла на своем, отец перешел к Алишинскому и проработал у него довольно долго, года 2 или 3. Даже в моей памяти сохранился москательный запах этой лавки. До сих пор помню ящики и лотки с гвоздями, бочки с олифой, железо, полосовое, шинное и всякое другое. Помню мотки проволоки, косы, серпы, подковы, точильные камни, пилы, молотки, веревки, уздечки. Алишинский не взял отца в компанию. Компаньон ему не требовался. Он был человек богатый, но платил прилично. Отец был хорошим работником, крестьяне его уважали, отец никого не обманывал, не объегоривал, не всучивал барахло. И простому человеку оказывал такое же внимание, как и помещику. Для него все были равны. И, может быть, отец так и остался бы на всю жизнь москательщиком. Но помешал, понимаете ли, пожар. Сгорела лавка? Нет, сгорела не лавка, а папина москательная карьера. В нашем городе была добровольная пожарная дружина или команда. Они назывались и так, и так. Не знаю, есть ли такие добровольные дружины сейчас, думаю, что есть. В маленьком городе невыгодно держать платную пожарную команду. Когда в небольшом городке пожар, то каждый его видит, каждый может ударить в колокол, в набат, и тогда члены пожарной команды, где бы они ни были, чем бы ни занимались, обязаны все бросить и немедленно явиться в пожарное депо, попросту говоря, в пожарный сарай, где стоят наготове бочки с водой, висят насосы, шланги, веревки, багры. Ну, словом, все, что требуется для тушения пожара. У нас была первоклассная пожарная команда. Даже сам господин губернатор говорил, что если бы в каждом городе, селе и местечке, вверенной ему губернии, была такая замечательная команда, то это было бы счастьем для всего населения и особенно для его имущества, потому что при пожаре сначала горит имущество, а потом горят те, кто это имущество спасает. Участие в пожарной команде считалось большой честью. Принимали туда мужчин отборных, здоровых, сильных, выносливых, смелых и сообразительных. И потому слова «член добровольной пожарной дружины» уже сами по себе как бы служили аттестацией мужчине, особенно молодому. Во главе пожарной дружины стоял начальник, опытный, решительный и распорядительный. Он избирался дружиной, и начальником нашей дружины избрали, конечно, дедушку Рахленко. Первым делом дедушка выгнал из команды Хаима Ягудина, который на пожаре суетился, орал, размахивал палкой и только мешал. Дедушка приказал близко не подпускать Ягудина к пожару. Дедушка был человек крутой и дисциплину держал на высоком уровне. Каждый знал свое место и что ему надлежало делать. Конечно, все дедушкины сыновья, мои дяди, были членами дружины. Ребята здоровые, удалые. И мой отец, как член семьи, тоже был в дружине и при пожаре немедленно являлся к назначенному месту. И вот случился пожар. В базарный день загорелись лавчонки. Отец, естественно, спешит к месту пожара, а хозяин Алишинский не пускает, приказывает выносить товары на случай, если огонь доберется до его магазина. Но у отца на первом месте общественный долг. Он спешит на пожар, тушит его с дружиной. И так он увлекся, что не заметил, как загорелся магазин его хозяина, Алишинского. И хотя магазин не сгорел, был уже конец пожара, магазин каменный и к тому же застрахованный. Все добро приказчики успели вытащить, и, в общем, Алишинский ничего не потерял. Но он не мог простить отцу, что тот общественный долг поставил выше интересов своего хозяина. Стал придираться, и отцу пришлось от него уйти. Тем временем, несмотря на войну, письма из Швейцарии продолжали поступать кружным путем, через нейтральную Швецию, тем более что Швейцария тоже была нейтральной страной. И, конечно, в этих письмах по-прежнему ставился вопрос о переезде в Швейцарию. Но о каком переезде могла идти речь во время войны? Смешно. в Швейцарии не представляли себе, что такое война. Но вот революция. Царя скинули, черту оседлости отменили, езжай куда хочешь. Потом Октябрьская революция, мировая война кончилась. Письма из Швейцарии шли уже прямым путем. Требования переезда в Швейцарию стали настойчивее, а сам переезд более реальным. И, насколько я понимаю, даже дедушка Рахленко склонялся к тому, чтобы отец с семьей уехал в Швейцарию. Дедушка любил свою дочь Рахиль, и Якова любил, как сына родного, и внуков любил, особенно старшего, Леву. Но дедушка видел, что зять его Яков совершенно не приспособлен к здешней жизни, без специальности. Приказчик — это не профессия для такого человека. И на подачки из Швейцарии не проживешь, да и унизительно. Взрослый человек, отец семейства. Надо ехать в Швейцарию. И отец, наверное, об этом мечтал, я думаю. Но мама ни в какую. Если, говорит, я там могла идти за третий сорт, то не желаю, чтобы за третий сорт шли мои дети. И сидеть на шее у свекра и свекрови тоже не хочу. А Яков, если хочет, пусть едет в свой Базель, поступает в университет. И когда станет доктором, тогда посмотрим. Или он вернется сюда со специальностью, или женится на какой-нибудь своей прыщавой кузине, на какой-нибудь сухопарой швейцарской вобле. А мне пусть пришлет развод. Я как-нибудь устрою свою жизнь и жизнь своих детей. Такие речи в то время. Но хотя у мамы нас было уже трое, она, как рассказывали люди, только вошла в самый рассвет своей красоты. И в 17-м году ей было всего 24 года. А что такое 24 года для красавицы? Конечно, произведя на свет троих детей, трудно сохранить прежнюю талию. К тому же семья наша простая, и пища простая, еле что Бог посылал. А посылал он нам не Бог весть чего, особенно в войну, и в мировую, и в гражданскую. Если был кусок хлеба, картошка и селедка, то и замечательно. Так что девическую талию мама, конечно, не сохранила. Но что касается остального прочего, то когда я с мамой приходил на базар, потому как мужики, глядя на нее, цокали языками и подмигивали друг другу, я уже тогда, хотя и был маленький, понимал, что моя мать — женщина необыкновенная. Шла она по базару, высокая, стройная, как королева, и все перед ней расступались, давали дорогу. Этим я хочу сказать, что как женщина мать моя была в себе уверена. Но, думаю, немного чересчур. Красавица, каких не сыщешь. Хозяйка, каких не найдешь. Деловая, умная, авторитетная. Но трое детей — это такая премия, за которой не всякий прибежит. Сначала подумает. И если кто и возьмет женщину с тремя детьми, то какой-нибудь вдовец, который подкинет ей еще и своих четырех сирот. Мама это хорошо понимала и на новый брак, конечно, не рассчитывала. Знала, что до этого дело никогда не дойдет. Знала, что ее Яков никуда от нее не денется, потому что прикипел к ней сердцем и на всю жизнь. И думается мне иногда, что за вздорный и сумасбродный характер отец любил ее еще сильнее. Жалел, понимал, что не со всяким она уживется. Ей нужен именно такой муж, как он, спокойный, деликатный и любящий. Именно потому, что он был такой человек, такой муж, он и стал работать в сапожной мастерской тестя, то есть у моего дедушки Рахленко. Другого выхода не было. Когда твои братья — доктора медицины, а у твоего отца клиника в Базеле, то, знаете ли, сапожная мастерская — это не сахар. Ну а ядка Кусиела Плоткина, москательная лавка Алишинского — сахар? Но все же, работая в ядке Кусиела, а потом в москательной лавке, отец на целый день уходил из дома, приносил получку и потому сохранял некую видимость самостоятельности. Я говорю «видимость», потому что все равно мы зависели от дедушки, жили в его доме, пользовались его хозяйством. И, как вы понимаете, на папино жалование семья в пять человек не разгуляется. Отец, хотя и стоял за прилавком, но он был служащий, ни одной копейки сверх жалования не имел. И все же, повторяю, некоторая видимость самостоятельности была, хотя бы в том, что отец приходил домой вечером, когда все уже отужинали, ужинал один и ел как бы свой ужин. Теперь же, работая у дедушки, отец был в полном его подчинении. Круглые сутки находился в дедушкином доме, ел вместе со всеми, полностью стал членом дедушкиной семьи. А это была сложная семья, и сам дедушка очень и очень сложный человек. С одной стороны, самый уважаемый член общины. С другой, без всяких разговоров, выкинул на мостовую Кусейлова приказчика. С одной стороны, почтенный староста синагоги. С другой, начальник добровольной пожарной дружины. И если бы вы видели, как дедушка нахлёстывает лошадей, когда мчится на пожар, гикает и свистит, как казак, и как на пожаре ругается, извините за выражение, матом, и лезет в огонь, то вы бы поняли, что это был сложный и противоречивый характер, и моему отцу было не так-то просто к нему приладиться. Дедушка мой Рахленко, широкоплечий, чернобородый, вырос на тучной украинской земле, на глухих сельских дорогах, где его отец, то есть мой прадедушка, держал нечто вроде корчмы, приторговывал спиртным и, может, еще чем-то недозволенным, и якшался с людьми, с которыми порядочному человеку, вероятно, не следовало якшаться. Дедушка с малых лет был отважным, честным и справедливым. Корчма ему не нравилась, и он со всем мальчиком, 14 или 15 лет, ушел из дома на строительство Либаво-Роменской железной дороги. Таскал шпалы. Работа была по нему, поскольку физической силы он был необычайный. И правильно сделал, что ушел из дому. Где корчма, там водка. Где водка, там драка. Где драка, там убийство. И вот мой прадедушка в драке ударил человека. Через несколько дней тот умер. Возможно, он умер не от того, что прадедушка его ударил. Но в деревне его смерть связали именно с этой дракой. И пришлось прадедушке оттуда удирать. И потому его прозвище у нас в городе было «Драле», то есть «удравший». Но дедушка при этом не был. Работал на строительстве Либаво-Роменской железной дороги, таскал шпалы и уже с 14 лет жил самостоятельной жизнью. Я несколько раз говорил вам, что мои родители, Яков и Рахиль, были очень красивые люди. Очень. Но их красота не шла ни в какое сравнение с красотой дедушки. Такие красавцы, я думаю, рождаются раз в 100 лет. У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, черная цыганская борода, высокий белый лоб, ровные белые зубы и прекрасные, чуть раскосые японские глаза с синими белками. Перед войной мы с ним ездили в Ленинград. Ему было уже далеко за 70, но когда мы шли по Невскому, то люди оборачивались нам вслед. Моей матери Рахили было в кого стать красавицей. Строительство дороги кончилось, и дедушка уехал в Одессу, поступил в обувное дело и стал хорошим специалистом в этой области. Он был деловой, работящий, человек слова, не любил трепаться и, наверное, преуспел бы в Одессе. Но Одесса... Вы, наверное, слыхали про одесские погромы. А дедушка был не такой человек, чтобы позволить бить себя и уродовать. Он мог сам изуродовать кого хотите. Но что он мог сделать? В конце концов, вся эта музыка ему надоела, и он уехал в Аргентину. Прожил год, но ему там не понравилось. Во-первых, он, как и дочь его Рахиль, скучал по родине. Он был привязан к своим местам. Во-вторых, хотя он и славился деловой хваткой, но дельцом не был. Доверял людям, привык, чтобы доверяли ему, не умел ловчить, был прямой, ясный и открытый человек. А что ему могло быть ясным в Аргентине? Он не знал ни языка, ни людей, ни обычаев. Короче, он вернулся в родной город и стал заниматься сапожным делом, тем, чему выучился, живя в Одессе. И так как работу свою знал, и наша местность была богата скотом, и были кожевники, а со временем появился и кожевенный завод, то дедушка сразу понял конъюнктуру, и дело у него пошло. А потом подросли сыновья, стали помогать, и у него получилась хорошая сапожная мастерская. Что такое обувное дело? Я вам скажу так. Обувь, если хотите знать, самая ответственная часть человеческого туалета. А как к ней относятся? Что такое сапожник? Это сапожник, рамку! Вот что такое сапожник. Последний человек. Портной – это звучит. Хорошо пошить костюм – искусство. А сапожник? Туфли мы покупаем готовыми, а костюм стараемся шить на заказ. А надо бы наоборот. Надо шить стандартные костюмы на разные комбинации роста и полноты. А еще лучше иметь готовый крой, полуфабрикат, чтобы за час-другой подгонять его на покупателя. Между прочим, так и делается во многих странах. Да и в конце концов, если костюм на вас чуть-чуть мешковат, то это недостаток чисто эстетический. Просто вы не выглядите таким Аполлоном, каким себя воображаете. Это наносит ущерб вашему самолюбию, но не здоровью. Другое дело обувь. Как практик с многолетним опытом, я вам скажу. Ни одна часть тела так не чувствительна к одежде, как нога к обуви. Кто служил в армии, тот знает. Главное – это сапоги. Когда шинель пригнана по фигуре, солдат выглядит молодцом. Но если он выглядит и не таким бравым служакой, тоже ничего, воевать можно. Но когда жмет сапог, вы уже не солдат. Все полководцы, начиная с Юлия Цезаря, обращали внимание прежде всего на обувь. Говорю вам как специалист, наши ноги настолько испорчены обувью, что нормальную, здоровую, правильную ногу можно найти только у новорожденных. Как только ребенок надел свой первый ботинок или первую туфельку, все. С этого момента он начинает уродовать ногу стандартной и модной обувью. На протяжении веков не обувь приспосабливалась к ноге, а нога к обуви. Ну и к чему мы пришли? Какую ногу видит перед собой сапожник? Пальцы сжаты, искривлены, надвинуты друг на друга. Большой палец вместо прямого стал косым. Маленький палец совершенно изуродован, приплюснут к четвертому. Нарушены и ось, и свод стопы. Она потеряла свою эластичность, а значит, боится дороги. Сапожник видит мозоли, воспаления, нарывы, язвы, врастание ногтей, воспаление надкостницы, потертые пятки, плоскостопие. Картина самая неприглядная. А все это из-за плохой, неправильной, чересчур стандартной или чересчур модной обуви. Извините, я долго задержался на этом, но у людей слабость говорить о своем деле. У кого что болит, тот о том и говорит. Хотя, может быть, другого твои болячки не интересуют. Скажу только одно, обувь должна сохранить стопу такой, какой ее создала природа. В идеале каждый человек должен иметь свою колодку. Но против прогресса не попрешь, а прогресс – это массовое производство. И против моды тоже не попрешь. Так устроен человек, всем подавай моду. И все же и при массовом производстве, и в индивидуальном пошиве надо помнить о главном – о ноге. В те времена, о которых я рассказываю, массовое производство еще не было так развито. Многие предпочитали шить обувь на заказ. По моде, конечно. Но мода не менялась так часто, как сейчас. Дедушка поставил дело обдуманно. Любая кожа под боком. Он шил и мужскую обувь, и дамскую, от начала до конца, от мерки до готового ботинка. Сам был мастер, и подмастерья были хорошие. И сыновья, хотя и не все, тоже пошли по сапожной части, и внуки.